где билась новая, еще не знающая мира жизнь. И в этой жизни чувствовалась великая сила, о которой я тоже знал. Женщина не заметила меня, когда я вошел под своды этого храма. Ее глаза, полные слез и тревоги, были опущены. Она пришла сюда искать защиты, вымаливать спасение для меня. Вернее, для того, кем я когда-то был. Она верила. Она надеялась. Она любила. И вот ее взгляд поднялся и встретился с моим. Сначала в ее глазах вспыхнула надежда, чистая и яркая, как пламя свечи. Узнавание, любовь. Ее губы дрогнули, пытаясь сложиться в шепот моего имени. Но через мгновение надежда была раздавлена. В моих глазах она не разглядела любимого человека. Она увидела всадника, облаченного в такие милые и знакомые ей черты. Она увидела бездну в моих глазах и отражение нового, чужеродного сознания в моем взгляде. Из ее груди вырвался не крик, а тихий стон, полный такой вселенской скорби, что даже холодные камни храма, казалось, заплакали от горя. Похоже, что ее вера в чудо столкнулась с чудовищной реальностью. Она стояла, не в силах пошевелиться, парализованная ужасом от понимания, что того, кого она любила, больше нет в этом теле. Мы молча смотрели друг на друга. Она — воплощение самой жизни, несущая в себе ее продолжение, и я — воплощение ее конца. И в этой молчаливой встрече взглядов была вся трагедия мира. Любовь, оказавшаяся сильнее смерти, и смерть, на мгновение вспомнившая, что такое любовь. Я отступил на шаг, пока еще не понимая, что со мной происходит, а только чувствуя, что внутри меня, в той глубине, где должно было быть лишь ледяное сознание первого всадника, что-то дрогнуло. Этот тихий стон, этот безмолвный ужас в ее глазах, он пробился сквозь мою броню и достиг того самого места, где под толщей пепла все еще тлели остатки романа Перовского. Где хранилась память о ее смехе, о тепле ее руки на моей щеке, о тех вечерах, когда мы мечтали о будущем. «Нет!» — пророкотал во мне голос садника. «Это слабость! Это тлен! Это та самая человеческая немощь, обреченная на уничтожение!» Но это были уже не просто слова. Это была борьба. Внутренняя битва титанических масштабов, невидимая, беззвучная для внешнего мира. Моя сущность, моя новая природа восставала против этого всплеска. Она стремилась раздавить его, растворить в себе, как всегда делала с любым проявлением чего-то личного, чего-то живого. Я чувствовал, как моя воля, та самая, что легко изменяла реальность, обрушивается на эту искру, пытаясь ее затушить. Но слезы женщины жгли меня изнутри. Ее любовь, чистая и сильная, жгла еще сильнее. И этот парадокс, любовь к тому, кого больше нет, стал тем самым клином, что вновь расколол меня надвое. Воспоминания не приходили потоком. Они вгрызались обрывками, кусочками. Ее улыбка утром, ее серые, всегда теплые глаза. Как она злилась, когда я засиживался в лаборатории, как пела тихо, готовя ужин. Как сказала мне о ребенке. И в ее голосе был такой восторженный страх, и такая бесконечная нежность. Каждое воспоминание било в меня острой иглой. Каждый образ раскаленным железом. Они прожигали насквозь холодную оболочку всадника, причиняя уже мне, ему, невыносимую чудовищную боль. Боль едва не потерянной любви. Боль даже осознания того, что я мог потерять. «Перестань, одумайся! Ты можешь повелевать самой вечностью!» Долбил голос в моей голове, но он с каждым мгновением звучал глуше, прерывистее. Зачем мне вечность, если рядом со мной не будет ее? Я смотрел на ее живот, на жизнь, которая росла внутри моей женщины, и понимал, что именно она и была единственным смыслом, который я когда-либо искал в своей жизни и нашел. Всадник отступал. Его бесконечная мощь таяла перед конечным, хрупким, самым мощным чудом — чудом любви. И тогда я сделал шаг вперед. Не тяжелый и мерный, каким входил сюда, будучи совершенно другим существом, а легкий, скользящий и свободный. Своды храма неожиданно перестали давить. А сияние благодати померкло, оставив лишь пламя обычных свечей. «Глаша!» — прошептал я ее имя. И голос, прозвучавший из моих уст, был настолько тихим, хриплым и надломленным, что я сам его не узнал. Но я точно знал, что в этот самый миг Роман Перовский, товарищ Чума, любящий друг, муж и человек, который звучит гордо, наконец вернулся из небытия. Надолго ли, навсегда ли, я не знал. Но против настоящей любви не выстояла даже вся мощь первого всадника. Она замерла, еще не веря. Ее широко раскрытые глаза изучали мое лицо, выискивая в нем хоть крупицу обмана, хоть намек на ту чудовищную личину, что была здесь мгновением раньше. Ее рука, все еще инстинктивно лежавшая на животе, медленно, будто против воли, дрожа, поднялась и потянулась ко мне. С вопросом и робкой надеждой. И я сделал еще один шаг. Всего один. Раздававшаяся гулка под сводами храма. Но на этот раз это был шаг человека. Я опустился перед ней на колени и склонил голову. Мои движения было неуклюжим, медленным, будто я заново учился управлять своим телом. Я наклонился к ее животу, к той жизни, что билась под сердцем моей Глаши, и коснулся его лбом. И моя грешная душа взорвалась чувствами, которые я не испытывал с момента слияния всадником. Они затопили меня полностью, смывая последние остатки нечеловеческой сущности, все еще продолжающей цепляться за меня. Они обожгли меня живительным огнем, возвращая все, что было утеряно. Это было больно, мучительно и прекрасно. И тогда ее пальцы коснулись моих волос. Сначала осторожно, почти невесомо, будто боясь спугнуть. «Рома!» Ее голос сорвался на шепот, хриплый от слез. «Это действительно ты?» Я не смог ответить. Я лишь поднял на ее лицо. И она увидела в моих глазах все, весь пройденный ужас, всю борьбу и всю ту любовь, что оказалась сильнее даже высших сил. Она медленно опустилась рядом со мной на колени, не отпуская моей головы и прижимая мое лицо к своему плечу. Ее тело сотрясали беззвучные рыдания, а ее слезы текли по моей шее, обжигая кожу. Мы долго сидели так, обнимая друг друга среди свечей и ликов святых, двое любящих сердец, нашедших друг друга даже на краю апокалипсиса. И впервые за долгое время я опять чувствовал стремительный, горячий и прекрасный бег времени. Нашего с ней времени, который теперь у нас не сможет никто отнять. Глава 21. Мы поднялись с холодного каменного пола, поддерживая друг друга. Ее рука в моей была маленькой, хрупкой, но именно она вела меня теперь, а не я ее. Я был ее тенью, ее защитой, ее мужем. Мы вышли из храма. Ночь встретила нас не зловещей мглой, а тихим белым снегом, медленно падающим на землю, словно очищая ее от скверны. И тут же из-под белой пелены возникли тени. Не враждебные, а знакомые до боли фигуры, которых я узнаю даже по силуэтам. Первым к нам бросился Ваня Чумаков. Он, казалось, не шел, а летел по снегу. И прежде чем я успел что-то сказать, он схватил меня в медвежье объятие, сжимая с такой силой, что захрустили кости. Он словно чувствовал на расстоянии, что я не всадник. Я — это опять просто я, товарищ Чума. «Командир! Ромка!» Его голос сорвался на высокую, но счастливую ноту. Он отстранился от меня, держа меня за плечи, и его простодушное лицо расплылось самой дурацкой и прекрасной улыбки, которую я когда-либо видел. «Я знал, черт возьми, знал, что ты так просто не сдашься! Ромка, черт!» Он вновь сжал меня в объятиях. «Как же я счастлив, что это ты!» Я лишь кивнул, похлопав его по спине, но мой взгляд уже был прикован к остальным. К тем, кто не побоялся выступить единым фронтом против самого всадника апокалипсиса. Они не знали, получится ли у них что-нибудь, или они умрут, но они решили бороться за мою душу до последнего. Ближе всех ко мне оказался профессор Трефилов. Я встретился глазами с его острым умным взглядом за стеклами очков. И мне показалось, что его глаза были влажными. Бажен Вячеславович спокойно стоял, не кидался навстречу, но его тонкие губы дрожали в едва заметной, но самой искренней улыбке, которую я когда-либо видел. Он молча поднял руку в знакомом приветственном жесте, и в этом жесте было все — и радость, и облегчение, и гордость за меня. Отец Евлампий, мой давний бородатый соратник, с которым мы когда-то стояли по разные стороны добра и зла. Но оказалось, что и добро может быть боевым и с огромными кулаками, и зло — нести свет и стоять за справедливость. Я вгляделся в его уставшее лицо, обезображенное новым уродливым шрамом. Оно сияло неземным светом. Того и гляди, разродится батюшка потоком божественной благодати. Монах перекрестил меня, дрожащий от холода и волнения рукой. — Господь милостив, — произнес он тихо, — услышал наши молитвы. Добро пожаловать домой, товарищ Чума. И, наконец, мой взгляд упал на митрополита Алексия. Церковный иерарх стоял чуть поодаль, величественный и спокойный, но в его глазах плясали огоньки такого человеческого счастья, что это значило куда больше любых слов. Он медленно подошел, возложил свою благословляющую руку мне на голову, а затем на голову Глаш. «Живите счастливо, чадо мои!» — тихо и ясно сказал он. «Любовь всегда сильнее даже самой великой напасти. Это поистине великая сила, ведь недаром сказано «Бог есть любовь». Низкий поклон вам обоим за эту победу». И в этот миг под белым очищающим снегом в кругу этих людей, бойца, ученого, мракоборца и пастыря, я окончательно понял. Это была не просто встреча. Это было возвращение. Не в какое-то определенное место, а к людям. К тем, кто боролся за меня, верил в меня, ждал меня, невзирая ни на какие трудности. Товарищ Чума вернулся не просто к жене и ребенку. Он вернулся к друзьям, к соратникам, к людям. Он вернулся к самой жизни, за которую отныне будет бороться до последнего вздоха. Глаша крепче сжала мою руку, и я почувствовал, как по ее пальцам передается та же дрожь, облегчение и радость. И тут из снежной мглы, клубящейся за спинами моих друзей, возникла еще одна фигура. Невысокая, худая, одетая чересчур легко, не по сезону, да еще движущаяся с неестественной для живого человека резкостью и угловатостью. Прежде чем я успел понять, что происходит, она была уже рядом. Холодный воздух, пропитанный острейшим запахом могильного праха и сырой земли, ударил мне в ноздри. Медвежьи объятия Ваньки были жаркими и полными жизни. Эти же обожгли ледяным холодом, промерзшего на морозе мертвого тела. Длинные костлявые пальцы вцепились мне в плечи железной хваткой. «Внучок!» — прошелестел над самым ухом такой знакомый родной голос. «Вернулся, пострел!» Это был Вольга Богданович Перовский. Мой пра-пра-пра и еще сколько-то там прадед. Он уже давным-давно умер, но был поднят из могилы духами предков и назначен хранителем нашего княжеского рода. Его я тоже был рад видеть в добром здравии, если можно применить такой эпитет к тому, кто уже давно мертв. «Дед!» Я попытался отстраниться, чтобы разглядеть его неподвижное восковое лицо застывшими мутными глазами. «Как? Как ты смог покинуть усадьбу?» Костяные пальцы сжали мои плечи еще сильнее. Взгляд бельмастых глазниц, казалось, смотрел куда-то сквозь меня, но я точно знал, ничто не укроется от его взора. «Не покинул бы», — ворчливо произнес он, — «если бы речь шла о чем-то менее важном. Но я не мог доверить судьбу моей невестки и ее нерожденного ребенка никому. Уж тем более не оставил бы ее на растерзание какому-то всаднику апокалипсиса». Он с нескрываемым презрением выдохнул это слово. «На мне, вернее, на тебе, и, вернее, на нем», — он указал на большой живот Глаши, — «надежда и долг нашего рода». На его лице, казалось, на мгновение дрогнула тень чего-то древнего и забытого — нежности. Он повернул свою голову ко мне с тихим хрустом. Его мертвые мышцы задубели на морозе. Будь мороз посильнее, они вообще в камень могли превратиться. И пришлось бы моему старику придумывать что-то магическое, чтобы заставить их двигаться. Я смотрел на этого мертвеца, прорвавшегося сквозь все преграды между мирами живых и мертвых, ради защиты еще нерожденной жизни, и понимал. Вернулся к жизни не только я сам. Вернулась моя странная, ужасная и прекрасная семья. Живые и мертвые, святые и грешные. Все здесь. Все вместе. И пока они есть, меня не одолеть первому всаднику, как бы он ни старался. И Глаша. Моя ненаглядная супруга не отпрянула от леденящего холода мертвеца. Наоборот, она положила свою маленькую теплую ладонь поверх его костлявой и белой от мороза руки, все еще лежавшей на моем плече. — Спасибо, дедушка, — тихо сказала она, — за то, что не оставил нас. И в этот миг что-то произошло. Какая-то энергетическая волна прошила воздух над монастырем. Снежная мгла рассеялась, и над нами пронзительно и ясно засияла полная луна, осветив нашу странную компанию — живых, мертвых, святых и грешных. Но, невзирая на все эти отличия, мы были вместе, и это значило, что мы уже победили. Но кто-то явно не желал этого понимать. Над двором монастыря мелькнула какая-то быстрая тень, и я успел почувствовать лютую злобу, идущую от ее в нашу сторону. Но кто или что это было, я рассмотреть не успел. Слишком стремительно она над нами пронеслась и скрылась в ночной темноте. Тень пронеслась над нами с такой скоростью, что больше походила на сгусток мглы, вырвавшийся из самой преисподней. Она пролетела с тихим, леденящим душу свистом, похожим на звук рассекаемого клинком воздуха. И от нее исходил такой поток концентрированного ужаса, такой древней слепой ненависти, что у меня по коже пробежали крупные колючие мурашки. — Не уйдет! Погонь такая! — внезапно рявкнул отец Евлампий, осеняя себя широким крестным знамением. Его спокойное и одухотворенное лицо исказило суровая гримаса воина, вступающего в битву. Он резко взметнул вверх руку, и с его пальцев стремительно сорвался ослепляющий поток благодати, будто пущенный из невидимой пращи и направленный в ту сторону, куда скрылась тень. От этого святого, очищающего света, пахнущего небом и верой, мою сущность садника, она-то никуда не делась, просто опять затаилась во мне до поры, привычно обожгло божественной силой. Но особого вреда не причинила, не в пример мою бытность ведьмаком. Поэтому я легко справился с неприятными ощущениями. Ольга Богданович, не поворачивая головы, лишь проследил своими мутными глазами за скрывшимся неведомым врагом. Его ледяная хватка на моем плече слегка ослабла. — Презренный соглядатай! — с презрением прошипел он. Око глада! Побежал докладывать хозяину, что здесь произошло. И тут я почувствовал это. Не услышал, а почувствовал кожей, каждой клеткой своего тела. Тихий, едва уловимый гул, идущий от самой земли. Он нарастал с каждой секундой, исходя из-под толстого слоя снега, из-под древних храмовых плит и могильных плит монастырского погоста. Это был словно гул голосов. Десятков, сотен голосов, приветствующих кого-то, двигающего в нашу сторону. Снег вокруг нас начал шевелиться. Не от ветра, его как раз не было. Казалось, что сама земля задрожала от поступи того, кто к нам приближался. Гул голосов сливался в единый мощный поток, в котором уже нельзя было разобрать отдельных слов, но смысл его был ясен всем, без исключения. Он идет. Ваня Чумаков выскочил из монастыря, распахнув дверь так, что та чуть не отлетела с петель. Я даже не заметил, когда он уходил. В его руках был внушительный пульт управления с большой красной кнопкой-грибом, от которого тянулись провода, волочающиеся за Ванькой из храма. «Профессор!» — крикнул он, обращаясь к Трефилову, и в его голосе звучала смесь паники и торжества. «Все показатели в норме! Можем активировать защитный купол в любой момент!» Трефилов, обычно такой сухой и педантичный, резко обернулся. Его глаза за стеклами очков расширились, но не от страха, а от азарта ученого, на чью теорию вот-вот ляжет вся тяжесть практики. «Жди моего сигнала, Ваня!» — крикнул он, впиваясь взглядом в темноту за воротами монастыря, откуда нарастал гул. «Пусть поближе подойдет!» Но ждать пришлось недолго. Гул, исходивший из-под земли, достиг апогея. Он больше не был просто звуком. Это была вибрация, выворачивающая все нутро наизнанку. Воздух у главных врат монастыря заколебался и сгустился в пятно непроглядного мрака. Из этого черного пятна, что было насыщеннее с самой ночи, медленно начал проявляться силуэт, принимая четкую и ужасающе знакомую форму. Исполинского всадника на костлявом и бледном коне. Потрепанный плащ с глубоким капюшоном трепетал за его спиной, хотя ветра не было и в помине. Его длинные костяные пальцы крепко сжимали рукоять косы с лезвием, побитым ржой или покрытым запекшейся кровью. Лицо скрывал капюшон, но из его темной глубины на нас смотрел горящий зеленым огнем взгляд, от которого стыла кровь в жилах. Его невозможно было не узнать. Четвертого всадника по имени Смерть. Тишина, наступившая после его появления, была оглушительной. Даже гул из-под земли стих, затаившись в почтительном ужасе. Воздух стал густым и тяжелым, как свинец. Я почувствовал, как внутренняя сущность всадника во мне встрепенулась не в страхе, а в узнавании, в молчаливом ожидании. Смерть не двинулся с места, застыв у самых ворот монастыря. Он просто сидел на своем коне, и этот безмолвный взгляд, устремленный на меня, был весомее любых слов. Он смотрел сквозь плоть, сквозь душу, прямо на ту древнюю силу, что пряталась в моей глубине. И тогда я понял. Он пришел не за всеми. Он пришел за своим собратом. Он пришел за мной. Отец Евлампий, стоявший впереди всех и ближе к всаднику, медленно опустил руку. С его ладоней по-прежнему стекали на снег капли живой божественной благодати. А его взгляд, полный нечеловеческой скорби и решимости, был устремлен на фигуру в воротах. — Нет, тебе здесь не место, великий уравнитель! — тихо, но четко произнес священник, и его слова в мертвой тишине прозвучали громче любого набата. — Не сегодня. Ты не заберешь никого из нас. Четвертый всадник не двинулся с места, никак не отреагировав на слова боевого монаха. Он просто стоял. Но лишь от одного его присутствия все вокруг начало умирать. Камень стен крошился, дерево чернело на глазах, превращаясь в труху, а воздух становился тяжелым и безжизненным, словно в древнем заброшенном склепе. Однако вместо леденящего ужаса смерти я чувствовал холодное и безразличное спокойствие. Он не излучал злобы или агрессии. Он был подобен вечному безмолвному океану, в котором тонут все страсти. Мало того, я чувствовал идущее от него участие, словно всадник о чем-то безмерно сожалел. Мои друзья и соратники замерли в ожидании неминуемой атаки. Отец Евлампий застыл с поднятой рукой, с которой в любой момент мог сорваться поток божественного света. Но я знал, что он не причинит ему вреда, как не причинял мне в ипостаси чумы. Ваня с перекошенным лицом тискал в руках пульт от установки профессора, но и генерируемая ей альфа-энергия также не причинит моему бывшему собрату никакого вреда. Все это бессмысленно и бесполезно. Лишь сила первого всадника может принудить его к отступлению или и вовсе уничтожить. Но для того, чтобы овладеть ей в полной мере, мне вновь пришлось бы отринуть всю человечность, возвращенную сегодня с таким трудом. Смерть медленно повел головой, окидывая взглядом нашу странную компанию. Живых и мертвых, святых и ученых, мужчин и женщин, но его взгляд задержался лишь на мне. И я понял, что остальные его совершенно не интересуют. Зеленые огни в глубине капюшона вспыхнули чуть ярче. И тогда в моей голове, не звуком, а чистой кристальной мыслью, прозвучал его шелестящий голос. Он был тихим, лишенным всяких эмоций. «Не бойся, смертный, я пришел не за душами. Я пришел взглянуть на того, кто сумел сбросить личину моего брата, но до сих пор хранит ее в своем смертном сердце и душе. Ты сделал невозможное, брат. Надеюсь, ты не будешь против такого обращения». Я тоже не стал отвечать вслух, надеясь, что он услышит. «Зови как угодно, брат. Что тебе нужно? Зачем ты явился на этот раз?» «Предупредить. И все. Я — конец всего. Финальная точка приближающегося Армагеддона. Но твоя точка в этой истории еще не поставлена. Ты изменил предначертанное». Вольга Богданович, кажется, уловил суть нашего безмолвного диалога. Его хватка на моем плече ослабла. «Ан пришел не сражаться?» — глухо прошипел мертвец. «Нет», — ответил я вслух, — «он пришел меня предупредить». Четвертый всадник взглянул на старика и медленно кивнул, будто подтверждая мои слова. Затем его взгляд снова устремился на меня. «О чем предупредить?» — спросил Вольга Богданович, но я не ответил, потому что хотел продолжить наш мысленный диалог со смертью. Я собрался с мыслями, чтобы спросить, но земля снова дрогнула. На сей раз эманации чувств, идущие от четвертого всадника, были тревожными. Тень, что ускользнула ранее, вновь пронеслась над монастырем. Смерть медленно посмотрел ей вслед, и в его бесстрастной позе впервые появилось нечто, отдаленно напоминающее раздражение. «Он снова здесь», — прозвучал в моей голове его голос, и в нем впервые появились едва уловимые нотки чего-то, что нарушало его непоколебимое спокойствие. «Он следует за тобой по пятам». «Чем это может грозить?» Зеленые огни в глазницах всадника сузились, словно он всматривался в нечто невидимое для остальных. Воздух в монастырском дворе сгустился, наполнившись тяжелым, зловещим ожиданием. Давление нарастало, заставляя сжиматься сердце. «Он — тень моего брата, голода, его эхо», — пояснил смерть. «Галат уже знает, что ты отринул первого, и донесет об этом войне. Они сейчас вместе против тебя объединились. Не к добру ты так жестко окоротил второго. Хотя я всецело на твоей стороне, брат. Вернее, на стороне первого». Я почувствовал, как по спине пробежал холодный пот. Я помнил, как, будучи всадником, учил ему разуму войну. Помнил, как мы расстались. Помнил также, как голод последовал за моим неугомонным братом. Значит, они спелись против меня. Вернее, против того, кем я еще недавно был. И теперь раздору уже никто не сможет помешать опрокинуть наш мир в пропасть апокалипсиса. Предупреждение, о котором я говорил, касается именно войны. Он не успокоится. Он будет преследовать тебя, искать слабину в твоей человечности. Он будет стравливать тебя с теми, кого ты любишь и уважаешь, чтобы выманить наружу ту силу, что ты в себе запер. Он жаждет ей обладать. Будь настороже, брат. Ты отринул одну судьбу, но тут же породил другую. И за твоей новой судьбой теперь ведется настоящая охота. «Спасибо, брат», — с благодарностью произнес я. «Я буду начеку». «И еще», — словно прощаясь, добавил садник, — «война и голод теперь на стороне твоих врагов, ибо с их помощью конец света приблизится очень быстро». До встречи, брат. Его фигура начала терять четкость, расплываться в воздухе, как мираж на раскаленном асфальте. И прежде чем я успел что-либо мысленно ответить, он исчез. Давление спало. Воздух снова стал разреженным и холодным. От могущественного всадника не осталось и следа, лишь легкий запах разложения. «Что? Что это было?» Первым нарушил молчание Ваня, отдергивая руку от красной кнопки. «Это, — сказал я голосом, сиплым от напряжения, — начало нового этапа войны. С самим войной». Глава 22. Некоторое время все молчали. Тишина, установившаяся за этими монастырскими стенами после ухода четвертого всадника, была густой, как смоль, и каждый из нас был погружен в свои мысли и в свои страхи. Предупреждение смерти висело над нами тяжелой неподъемной гирей. Меня радовало лишь одно, что он на нашей стороне, тогда как объединившиеся голод и война переметнулись, если можно так сказать, к противнику. Вернее, они выступали на своей стороне, но решили использовать наших врагов как инструмент для достижения собственной цели. Скорейшего пришествия конца света. Я, как побывавший в шкуре одного из них, прекрасно знал, что им, как одной из высших сил, запрещено прямое воздействие на смертных, как обреченных даром, так и на обычных простаков. Но есть масса иных, не столь прямолинейных путей, чтобы добиться желаемого и не нарушить этот незыблемый закон мироздания. Так что мне стоило поспешить, чтобы сорвать их черные планы. Но жизнь даже на пороге Армагеддона брала свое и текла обычным чередом. Утром, едва рассвело, мы возвращались в Москву на прибывших в монастырь автомобилях НКВД. Ехали мы все тем же странным составом. Я, Ваня Чумаков, профессор Трефилов, отец Евлампий, митрополит Алексий, мой дед-мертвец Ольга Богданович и моя любимая и моя ненаглядная Глафира Митрофановна. Она сидела рядом, положив руку на округлившийся живот, и смотрела в окно на однообразные заснеженные пейзажи Подмосковья. По дороге мы заехали в центральную кремлевскую больницу. Именно там Глаша простилась с Акулиной, прежде чем отправиться на встречу со мной. Мне рассказали, как она рвалась вместе со всеми, но никто не знал, чем обернется подобный контакт со всадником апокалипсиса, поэтому рисковать не стали. Со времени обретения ведьмовского дара Акулина его весьма укрепила и приумножила, а разработанные Глашей целительские конструкты позволяли ставить больных на ноги буквально за какие-то полмгновения. В белом халате сестры милосердия она казалась своей в этих больничных стенах. За то короткое время, что она провела в ЦКБ, половина койко-мест лечебница опустила. Глафиру я тоже оставлял здесь, в родильном отделении под присмотром дочери и врачей-акушеров. На таком сроке беременности, да еще и ребенок у нас особый, ей лучше поберечься. «Прости меня», — выдохнул я, прижав ладони любимой к своим щекам. Ее руки были еще холодные от мороза. Сердце сжалось в комок. Оставить ее сейчас, накануне рождения нашего ребенка, когда за нами по пятам идет сама война, это было выше моих сил. Но и ждать я не мог. Предупреждение смерти нельзя было игнорировать. Каждая минута промедления могла стоить целого мира. «За что простить, Ром?» Она улыбнулась, хоть в ее глазах стояли слезы, но голос не дрожал. «Иди, закончи уже это дело раз и навсегда, чтобы наш ребенок родился в счастливом мире. А мы тут с Акулинкой сами управимся. Мы сильные». Мы обнялись на прощание, долго и крепко. Я чувствовал под ладонью движение нашего сына. Он тоже желал мне удачи в предстоящем бою. И это придавало мне сил. Неподалеку, укрывшись от чужих глаз в темном уголке, прощались и Ваня с Акулиной. Они стояли, прижавшись лбами друг к другу, и шептали что-то, что было слышно только им двоим. На лице Вани застыла суровая решимость, смешанная с бесконечной нежностью. Акулина в белом халате казалась хрупкой снежинкой, но ее взгляд горел неугасимым огнем. Она провожала своего воина и была готова ждать его столько, сколько потребуется. Мы вышли из больницы втроем. Я, Ваня и профессор Трефилов. Вольгу Богдановича мы оставили с Глашей. Лучшего охранника с опцией няньки было не сыскать. Отец Евлампий с митрополитом Алексием расстались с нами еще раньше. Морозный воздух обжег легкие, словно напоминая, что мир вокруг не сон, а суровая реальность. Черная эмка ждала нас у подъезда, а из ее выхлопной трубы валил густой пар. Шофер, краснощекий детина, молча кивнул, приветственно тронув козырек фуражки, которую он носил, несмотря на приличный мороз. — Куда, товарищи? — спросил он, когда мы расселись в салоне. — В Кремль, — произнес Ваня, первым усаживаясь в салоне рядом с водителем. Можно, конечно, было бы и дойти пешком, от кремлевской лечебницы до Кремля рукой подать. Но я не стал спорить, опускаясь на заднее пассажирское сиденье рядом с Баженом Вячеславовичем. Машина тронулась, выезжая со двора больницы на заснеженной улице Москвы. Город жил своей обычной напряженной военной жизнью. Люди спешили по делам. Они даже не догадывались, что прямо сейчас мимо них едут те, от кого зависит, будет ли у них завтра. Голод и война уже здесь. Они уже среди нас, они дышат в спину каждому, шепчут на ухо злые мысли, сеют раздор и отчаяние самыми простыми и самыми незначительными способами. Машина плавно катила по заснеженным мостовым, оставляя за собой две темные полосы на белом утреннем насте. Я смотрел в окно на мелькающие лица прохожих. Усталые, озабоченные, суровые, но не сдавшиеся, несмотря на все трудности. Они не видели тени, ползущие за ними по стенам, не слышали шепот сомнений, который подтачивал их волю изнутри. Голод и война обрели форму, стали почти осязаемыми, и их дыхание уже покрывалось инеем на замерзших стеклах. И я это чувствовал. Все-таки я до сих пор оставался первым всадником, только с человеческим лицом. «А как, владыка?» — нарушил молчание Трифилов, поправляя пенсне и поглядывая на часы. «Что собирается предпринимать дальше?» «Он и отец Евлампий уже должны были сообщить о наших предположениях патриарху», — отозвался Ваня, не оборачиваясь. «Прямо с утра святые отцы начинают регулярное освящение городов, ставят духовный барьер. Пусть на самих всадников это не окажет существенного влияния, но умы простаков обретут вполне реальную защиту». Профессор согласно хмыкнул. «Временами материя мыслей куда уязвимее материи плоти. Одна зараженная идея, пущенная в энергоинформационное поле, — мудрено завернул Бажен Вячеславович, — способна погубить целую цивилизацию. И наш противник это прекрасно знает». Эмка свернула к Боровицким воротам. Часовые, закутанные в тулупы, узнали и машину, и водителя, и профессора с Ваней, пропустив нас без лишних вопросов, лишь проверив документы. Мы вышли из машины, и ледяной ветер с Москвы-реки ударил в лицо, словно проверяя на прочность. Я потянул носом воздух и почувствовал не только морозный дым и гарь от печных труб, но и нечто иное — густую, тяжелую и гнетущую энергию. «Чуешь, Ром?» — тихо спросил Ваня, переглянувшись с профессором, и его лицо стало еще суровее. — Да, — кивнул я, — всадники уже здесь. Ближе, чем я думал. Их эманации не перепутать ни с чем. Это был запах войны. Возможно, в данный момент физически он был уже далеко отсюда, но его разрушительное воздействие ощущалось в полной мере. Оно витало повсюду, как миазмы над болотом. Горьковатый дым сожженных городов, привкус железа и пепла на языке, слышный лишь нам, незримый смрад страха и ненависти. Оно медленно, но верно пропитывало стены древнего Кремля, цеплялось за шинели солдат, мутило разум слабых духом простаков. «Не он один», — добавил я, сжимая пальцы в перчатках. «Голод шагает с ним рука об руку. Чувствуешь, как сосет под ложечкой? А ведь мы недавно перекусили. Это его влияние, третьего всадника. Это пустота, которая требует заполнения любой ценой». Да, война и голод уже вели свою битву, и полем боя были человеческие души. Где-то прямо сейчас, в этой же точке города, мать, стоя в очереди за хлебом, из-за лишней крошки возненавидит соседку. Где-то новобранец, еще не видевший фронта, будет трястись от страха. Где-то... Профессор Трифилов, тяжело дыша, вытер запотевшие стекла пенсне. «А концентрация энергии апокалипсиса нарастает. Нам с Ваней удалось собрать на базе прибор, регистрирующий ее активацию. Правда, тогда ты, — он повернулся ко мне, — был еще всадником. Они будто готовятся к чему-то большому, к мощному выбросу энергии разрушения и отчаяния». «Что-то должно случиться, — пробормотал Ваня, ускоряя шаг. — Что-то, что даст им пищу, которую они так жаждут». Мы двинулись по расчищенным от снега дорожкам к зданию Сената. Воздух внутри Кремля казался гуще и тяжелее уличного, пропитанный вековой историей, властью, и теперь еще и этой зловещей эманацией войны. Здесь было тише, чем на улице, но это была напряженная тишина ожидания. Изредка мимо нас, четко чеканя шаг, проходили патрули. Их взгляды были внимательные и подчеркнуто отстраненные. Наш дальнейший путь лежал через длинные, слабо освещенные коридоры. Свет от массивных ламп, закованных в бронзовые плафоны, едва разгонял мрак, ложившийся плотными тенями в углах. Стук наших шагов по паркету гулко отдавался под высокими потолками. Я шел, механически отмечая все входы и выходы, все ниши, где мог затаиться враг или его приспешник. Инстинкты первого всадника никуда не делись. Дыхание апокалипсиса следовало за нами по пятам, вползая в каждую щель. Кабинет вождя был таким, каким я его помнил. Огромный, с высокими окнами, за которыми лежала заснеженная Москва. Воздух все так же пах старыми книгами и крепким табаком. И за всем этим незримо висел все тот же густой и незримый ментальный оттенок тревоги, который и теперь был для меня так же осязаем, как и ковер под ногами. За массивным письменным столом сидел он, товарищ Сталин. Вождь сосредоточенно что-то выводил на листе бумаги красным карандашом, но когда мы вошли, он резко поднял голову от бумаг. Казалось, он весь состоял из сконцентрированной воли, спрессованной, как уголь, в твердый алмаз. Эта воля даже ощущалась физически, как щит, как стена, о которой разбивался шепчущий ужас всадников, принесенный нами извне. Он поднял на нас глаза. Взгляд его тяжелый и пронизывающий скользнул по профессору Иване, а затем остановился на мне. Воцарилась тишина, которую нарушало лишь наше дыхание. — Здравия желаем, товарищ Сталин! — синхронно рявкнули мы с Ваней. — Здравствуйте, Иосиф Виссарионович! — радушно поздоровался с вождем профессор Трефилов. Сталин медленно поднялся из-за стола и сделал несколько шагов мне навстречу, судорожно сжав в левой руке свою знаменитую трубку. — Получилось, — тихо произнес он. — Вижу, что вернулся человеком. Вождь внимательно изучал мое лицо, будто пытаясь найти в нем черты того, кем я был прежде. Я выдержал этот пристальный взгляд, чувствуя, как внутри меня борются две сущности — древняя безжалостная сила всадника и хрупкое человеческое «я». Хотя насчет хрупкости этого «я» я бы поспорил. — Получилось у него, товарищ Сталин! — воскликнул, не выдержав, Ваня. — Это он, точно он, Иосиф Виссарионович, наш товарищ Чума! И столько было радости в его голосе, что у меня невольно навернулись слезы. Вождь медленно кивнул, не сводя с меня глаз, а затем вдруг порывисто меня обнял. Меня обнял человек, которого боялись и боготворили миллионы, который держал в руках судьбы целых народов. В его объятиях не было ничего показного. Он действительно был рад моему возвращению, как обычный, но безмерно уставший человек, несущий на своих плечах всю тяжесть мира, стоявшего на краю пропасти. — Я рад за тебя, товарищ Чума, — произнес он тихо. — Настоящего мужчину не сломать никаким всадником апокалипсиса. Вождь отпустил меня и отступил на шаг, все так же пристально глядя глаза в глаза. Затем он вернулся к столу, взял спички и раскурил свою трубку, которую держал в руке, не зажигая. — Присаживайтесь, товарищи, — произнес он, принимаясь прохаживаться по кабинету, неторопливо попыхивая трубкой. Иосиф Виссарионович, начал я, когда все расселись, и Ваня с профессором замерли в ожидании. Мы пришли с предупреждением. Враг не дремлет. Тот, кого мы называем смертью, дал знак, что война и голод уже начали свои игры на стороне фашистов. Сталин остановился у окна, развернувшись к нам лицом, а за его спиной лежала заснеженная, но не сломленная Москва. Дым от трубки медленно поднимался к потолку. — Сами всадники не могут напасть открыто, — продолжал я. — Их сила в ином. Они действуют чужими руками, питаясь страхом, ненавистью и отчаянием, которые сеют. Они вливают свою ядовитую энергию в тех, кто и так готов убивать и разрушать. А самым главным их орудием становятся не просто солдаты, а те, кто обладает иными знаниями. — Я догадываюсь, о ком вы хотите сказать, товарищи, — произнес Иосиф Виссарионович, — что их главной целью станет тот, кто уже много лет служит темным силам Рейха. Маг, стоящий за многими их ритуалами и экспериментами. Бригаденфюрер СС Карл Мария Виллигут. — Да, — подтвердил я, — именно через него они смогут приумножить свое могущество и усилить влияние на реальность, приближая конец света. Сталин, понимающе кивнул. Его лицо было невозмутимым, но глаза горели холодным огнем понимания. — Very good, — произнес он так, будто пробуя на вкус это имя. За свои заслуги перед фюрером он уже поднялся до обергруппенфюрера СС. Это его стараниями и стараниями его ученика, штандартенфюрера СС Левина, нацисты получили возможность управлять мертвецами. Он медленно прошелся обратно к столу. Его взгляд стал еще более сосредоточенным. — Что будем с этим делать, товарищи? — А мы уже действуем, Иосиф Виссарионович, — вступил в разговор профессор Трефилов, поправляя пенсне. — На основе моих расчетов и показаний прибора, который мы окрестили сейсмографом апокалипсиса, мы можем предсказывать всплески их активности. Следующий ожидается в районе Ленинградского фронта. Голод и война найдут благодатную почву в блокадном городе. Сталин тяжело опустился в кресло, его пальцы снова сжали трубку. — Ленинград, — произнес он, и в его голосе впервые прозвучала усталость, смешанная с железной решимостью. — Голод — их оружие. Но они забывают, с кем имеют дело. Русского человека голодом не взять. Не вышло у них это в 19-м году, не выйдет и сейчас. Он посмотрел на меня, и в его взгляде я увидел не только вождя, но и стратега, готового сражаться на любом поле боя, даже на том, что не видим простому глазу. — Товарищ Чума, а что вы на это все скажете? Как нам победить эти сущности? Во мне снова столкнулись две природы. Древняя, холодная ипостась всадника тут же откликнулась на вопрос вождя. У него было чем укротить войну. Право карать неповиновение в их четверке осталось за ним. Только для этого нужно было вновь им стать. «Есть способ, Иосиф Виссарионович». Голос мой прозвучал глухо, но я не имел права скрывать от моих соратников и друзей подобные сведения. «Я могу их остановить, ведь пока еще я первый. Право карать неповиновение среди всадников осталось за мной. Но для этого мне нужно снова стать одним.